Глава 15. На то, чтобы найти коттедж Би в Бродстейрзе, у них ушло всего полчаса. В каталоге агентства его местонахождение описывалось как «уединенный уголок всего в полумиле от очаровательного побережья, где все проникнуто диккенсовской атмосферой». Несколько раз они тормозили и совали прохожим под нос картинку, пока, наконец, кто-то не сказал: «Да-да, я знаю это место». Подъехав к дому, они сразу поняли, что попали по адресу. На подъездной дорожке торчала внушительная Honda Bee, прикрытая брезентом. «А это какого черта тут делает?» Флинт выбрался из машины и подошел к мотоциклу. Пока Флинт, смахнув с выгоревшего до белизны чехла дохлых насекомых, освобождал от брезента Хонду, Анна с интересом следила за ним. Увидав Флинта в полный рост, она поняла, что Лол не преувеличивала. В самом деле великан. Шорты цвета хаки до колен, со множеством карманов, серая футболка с V-образным вырезом, сандалии на липучках. Икры, каждая размером с добрую дыню, а плечи напомнили Анне старые карикатуры с Янки в танках. Ей жутко захотелось подойти и встать рядом, чтобы понять, как себя чувствуют маленькие женщины. Лицо Флинта с очень приятными чертами было, однако, изрезано морщинами. Лицо зрелого красавчика, который подзадержался в молодости дольше положенного. Глаза блекло синие, как у новорожденного, а в уголке рта шрамик, от которого на щеке появилась ложбинка-ямочка. Флинт был чертовски хорош собой. Если, конечно, вы любите такой тип. «Анна, ключ есть?» Флинт оглянулся, и она покраснела. В который раз. Пытаясь скрыть смущение, нырнула головой в рюкзак и принялась копаться внутри, пока не нащупала ключи. «Вот», — Анна протянула связку, чувствуя, что помимо воли расплывается в идиотской улыбке. «Да что за черт? Мужик совершенно непристойно сексуален. Он источает секс. От него буквально разит сексом. С таким же успехом он мог бы расхаживать с полуметровым эрегированным членом во лбу. Ну что, пошли?» «Смотри-ка, Лол уже стояла у входной двери. А это что за хренотень? Пандус, что ли?» Они глянули под ноги. «Хм, не знаю. Похоже. Возможно». Анна вставила ключ в скважину, и все трое хором испустили вздох облегчения, когда дверь плавно открылась, без рева сигнализации. Они отправились на экскурсию по дому. «Вот это да!» — воскликнула Лол. «Просто сказка!» «И впрямь сказка. Примерно в миллион раз красивее, чем мрачная лондонская квартира. Стены теплых оттенков бордового и лилового, кремовые ковры, мебель, как из мультика, пухлые розовые диваны и обшарпанный стол из красного дерева, на котором возвышаются три канделябра в готическом стиле. Расписной потолок изображает синее небо с молочно-белыми облаками, а на неровной стене в дальнем конце комнаты — тосканский пейзаж. Лучи закатного солнца, пробивающиеся сквозь перевитые виноградные лозы с бутафорскими гроздьями. Остальные стены в картинах, каждый из которых изображает один единственный спелый, сочный фрукт. Гранат диаметром около метра, огромное слегка помятое яблоко с пятнышками на красно-зеленой кожуре, изумрудно-зеленое, утыканное косточками мякоть разломленного пушистого киви. На одной из стен, кроме того, растянута огромная натуральная тигровая шкура без головы. И повсюду канделябры из ассортимента антикварного магазина. «Мебель Грегора», — пробормотал Флинт. «Что?» «Все это диваны, картины, лампы, вещи Грегора из его квартиры в Кенсингтоне. В основном старый театральный реквизит. Вот, гляди». Он с легкостью поднял со стола массивный готический подсвечник, махнул им небрежно. «Жестянка». «Черт и правда». Лол изумленно крутила головой по сторонам. «А я-то думала, она растеряла все это во время переездов или сдала куда-нибудь на хранение. Ух ты!» Она вытаращилась на хитроумный механизм у лестницы. «Да это же лифт, разрази меня гром!» Би устроила себе в доме чертов лифт. «Как вы думаете, зачем он был ей нужен? На случай, если переберет чуток?» «В этом вся Би. Так и вижу, входит наша принцесса, тормозит у лестницы и думает: нет уж, идти не желаю, а желаю вознестись». Анна тем временем отправилась на кухню, где с удивлением рассматривала странные приспособления, движущиеся разделочные столики, две раковины на разной высоте. На большом деревянном столе громоздилась стопка кулинарных книг в глянцевых обложках. Навесные шкафчики забиты специями. соевый соус, перец, оливковое масло, сок лайма, кедровые орешки, молотый тмин, сушеные помидоры, тонны хлопьев для завтрака. Зато в холодильнике шаром покати. Одинокая картонка с яйцами и выжатый тюбик томатной пасты. И нигде ни единого шейкера для коктейлей или бутылки текилы. Подобрав на связке ключ к задней двери, Анна вышла в сад. Рай на земле, да и только. Садик аккуратный, явно не вчера разбитый и ухоженный. В сарае в дальнем углу она обнаружила газонокосилку и десятки совочков, горшочков, стеганых перчаток для работы на грядках, секаторов, мотков бечевки и пакетов с удобрениями. Это был сарай страстного садовода, примерно как у Гей в Девоне. «Господи Иисусе!» — раздался над ухом Анны пронзительный голос Лол. «Да эта девка просто ходячая загадка. Это еще что за фигня, я тебя спрашиваю?» Она потрясла парой трусов-боксеров, тонких, застиранных, подозрительно маленького размера. «Этого добра в спальне наверху целый ящик. А ванная, ты бы видела!» «А что? Пойдем, сама посмотришь». Схватив Анну за руку, Лол поволокла ее по лестнице. «Вот, полюбуйся. Дверца в ванне, черт бы ее побрал, Анна. Это еще зачем? Дверь в ванне. А гигантская ручка унитаза? А перила? Нет, ты глянь. И повсюду эти чертовы кнопки. И вот еще». Она снова ухватила Анну за руку и потащила ее в маленькую спальню в другом конце коридора. «Смотри». Комната была выкрашена в ярко-синий цвет. На стенах... Постеры Teenage Fan Club и секретных материалов. Телевизор, стереосистема и огромный сосновый комод со множеством выдвижных ящиков, каждый с массивной ручкой. В эркере широкая белая кровать, сильно смахивающая на операционный стол. «Анна, что это за хрень?» «Би что, крутила роман с Кристофером Ривом?» Тут вошел Флинт. Таким взбудораженным Анна его еще не видела. «Все очень странно. Гляньте, что я нашел у Би в шкафу». «Не может быть», — выдохнула Лол. Флинт победно размахивал парой спортивных штанов. «Спортивных штанов». «Вот-вот, а как вам это?» В другой руке он держал трикотажную фуфайку, потрепанную, испачканную на груди фуфайку. «Так», — Лол без сил рухнула в кресло. «У меня уже поджилки трясутся. Мы находимся в сумеречной зоне, врубаетесь? Байки из чертова склепа, мать их. Башка сейчас просто лопнет». Все трое надолго умолкли. «И все же это дом Би, согласны?» — нарушила тишину Лол. Флинт и Анна кивнули. «Ладно», — исполинскими лапищами Флинт хлопнул себя по массивным бедрам, напоминавшим норфолкские окорока. «Предлагаю распределить комнаты, по паре на брата, и как следует их прочесать. Через час встретимся внизу и поделимся находками. Идет? Идет». Анна взяла на себя спальни, Флинт занялся гостиной и гаражом, а Лол достались ванная, кухня и садовый сарай. В течение часа никто не произнес ни слова. Коттедж наполняли скрип половиц, шум спускаемой воды в туалете и звуки неопределенной, но бурной деятельности. Странноватый выдался часок. Ане снова пришлось копаться в нижнем белье Би, рассматривать ее книги и компакт-диски, ощупывать одежду, изучать туалетные принадлежности. И все-таки она чувствовала себя иначе, нежели на Бикенхолл-Роуд. В четверг сестра была для нее чужим человеком, и Анна действовала как марионетка, не испытывая никаких эмоций. Если не считать момента, когда, застыв, смотрела на лобковые волосы Би, прилипшие к стенке ванны. Прошло всего 3 дня, а ситуация полностью изменилась. После рыданий на могиле Би у Анны будто гора с плеч свалилась, и теперь каждый предмет, как-то связанный с сестрой, отдавался острым уколом в самое сердце. С каждой минутой образ Би обретал плоть и кровь, превращаясь из рисованного персонажа в живого человека. Она открыла прикроватную тумбочку и проглядела содержимое. Заколки, в одной из которых застрял черный волос, резинки, снотворные таблетки, смятые бумажные платки, педикюрные ножницы, фотография Грегора. Шкаф был полон одежды, но гораздо более простой, чем в квартире. Джинсы, свитера, длинная джинсовая юбка, походные ботинки — даже термобелье. Тщательный обыск спальни Би ничего не дал, и она прошла по коридору к синей комнате, где стоял слегка затхлый запах простыней, который уже 2 недели как пора стирать. Так обычно пахнут комнаты подростков. Собственно, это и была комната подростка. Носки на полу, спортивные штаны под кроватью, повсюду компакт-диски без коробочек, на телевизоре немытые кружки. В ящиках комода она обнаружила немудреное белье, плюс несколько предметов мужской одежды. Ничего ультрамодного, самые обычные повседневные шмотки, поношенные футболки, джинсы неизвестного происхождения, бесформенные свитера. Анна немного повозилась с кроватью, нажимая на разные рычаги. Внезапно та встала на попа, чем напугала Анну до полусмерти. «О боже!» — пробормотала она, схватившись за сердце. Улик становилось все больше. Пандус для инвалидной коляски, диковинная ванна, лифт, гидравлическая кровать. Кто может жить в таком доме? Присев на постель, она покопалась в тумбочке. Пустой очешник, дохлая муха, калькулятор, CD-ROM. На самой тумбочке возвышалась стопка книг. Теории заговоров, тайны американского правительства, дело об освоении Марса, как заселить Красную планету и почему мы должны это сделать. Аполлон-12. Отчеты миссии НАСА. В нижнем ящике учебники с названиями вроде «Элементарная линейная алгебра» с приложениями, «Шаумовский справочник математических формул и таблиц», «Прикладные линейные статистические модели». Под ними тетради, от руки заполненные вычислениями, слишком сложными, на взгляд Анны, чтобы тратить время на их подробное изучение. А в самом низу валялась тетрадка с отпечатанным на машинке ярлычком, при виде которого она ахнула в полный голос. «Зандер Роупер, 5-й L-класс». «Зандер. Тот самый Зандер, для которого Би написала песню. Это не мужчина, это мальчик». Прижав тетрадку к груди, Анна понеслась вниз по лестнице. Все трое в полной растерянности сидели в гостиной в окружении разрозненных предметов, установить связь между которыми не сумел бы даже самый отъявленный фантазер. Казалось, они играют в некую печальную игру с сюрреалистическим уклоном. Даже Лол для разнообразия притихла. Она нашла несколько изрядно захватанных руководств по наблюдению за птицами, пару биноклей, гору лекарств, стопку пластмассовых планшетов, еще один набор тетрадей с решенными задачками. Флинт раскопал в альбоме с акварелями. Сад, вид из окна, коттедж, остальные — портреты Би. Би, загорающая в шезлонге, Би у кухонного стола, Би, дремлющая у камина. Господи Иисусе! Лол с восторгом разглядывала акварели. Какая красотища! Какая невозможная красотища! Она уронила альбом на пол и, протяжно вздохнув, обхватила голову руками. Что ж, теперь все кристально ясно, не так ли, черт побери? Последние 3 года Би проводила выходные в компании прикованного к инвалидной коляске математика-орнитолога по имени Зандер, который тащится от Джиллиан Андерсон и рисует как Микеланджело. Ах, ну да, еще она сочинила для него любовную песню. Короче, все так логично, прямо обалдеть. Да уж, пролили свет. Можно сказать, светло стало, как грозовой ночкой в глухом лесу. Господи! А что если... Анна попыталась сформулировать самую очевидную из всех возможных гипотез. «Даже не начинай, дорогуша!» Лол замахала руками, наглядно изображая свое несогласие. «И думать об этом не желаю. Если этот Зандер ее сын, значит, последние 15 лет моей жизни превращаются в полную кашу. Если у нее был ребенок, и она мне об этом не сказала, то я вообще не понимаю, что происходит в этом мире». Поднявшись с дивана, Флинт потянулся. Суставы в его исполинском теле явственно захрустели, и Лол поморщилась. «Ты куда это намылился?» «В паб». «О-о-о!» — Лол закатила глаза. «Как это на тебя похоже?» «Мы премся в чертов Бродстейрс, обнаруживаем, что наша лучшая подруга пудрила нам мозги, у нас куча вопросов, а он топает в пивнушку, мать твою». «Может, попробуешь хоть раз заткнуться и пошевелить мозгами?» «В кои-то веки, Тейт». «Окей, Ленард, я заткнулась. Я думаю. Только вот прости, но ничего на ум не приходит. Кроме того, что при слове «выпивка» ты целиком и полностью теряешь волю». Флинт вздохнул. «Сейчас воскресенье, время обеда. Деревня маленькая. А что делают жители маленьких деревень в воскресенье в обед?» «Идут в паб», догадалась Анна. «Именно, Анна, идут в паб. А что еще делают жители маленьких деревень?» «Трахают своих сестер», — огрызнулась Лол. «Согласен, а еще собак». «Собирают сплетни, Тейт. Они судачат. Непременно кто-нибудь что-нибудь видел, что-нибудь знает. Так ты идешь или нет?» «Ладно, ладно». Лол со вздохом встала на ноги. «Пошли. Но учтите, мы привлечем всеобщее внимание. Как только мы войдем, в пивнушке наступит гробовая тишина. Каждый посетитель обернется и пронзит нас ледяным взглядом, в надежде запугать нас до смерти и заставить убраться отсюда. И единственный звук, который мы будем слышать, — тиканье часов над стойкой. Мы не просто чужаки. Мы трое высоченных типов, разъезжающих в лимузине с тонированными стеклами, и одна из нас черная. Они решат, что мы гангстеры, и вызовут шерифа. Все поняли?» Флинт и Анна кивнули. «Ладно, тогда двинули». В деревне оказалось целых три пивнушки, что несколько обескуражило троицу доморощенных детективов. Два паба больше напоминали рестораны. Стоянки, забитые автомобилями, между столиков на открытом воздухе носятся дети. Решено было отправиться в третий, холодный дом. Небольшое приземистое строение кремового оттенка с занавешенными окнами. Флинт притормозил перед входом. Все окрестные прохожие встали как вкопанные и во все глаза уставились на Мерседес. «Что я говорила?» — зашипела Лол. «А мы еще даже не вышли из этой долбанной машины. Черт, надо было надеть что-нибудь другое». Она спешно надвинула на нос солнечные очки и попыталась натянуть полупрозрачный топ на живот. Анна с удивлением наблюдала за ее действиями. Лол явно нервничала. Бесстрашная, нахальная болтушка Лол нервничала. Лол поймал ее взгляд. «Чего?» «Нет, ничего. Просто я еще ни разу не видела, чтоб тебе было, ну, настолько не по себе. Мне казалось, тебе плевать, что люди о тебе думают». «А мне не плевать. То есть в Лондоне, да, а в этих маленьких городишках ненавижу их». «Почему?» Лол пожала плечами. «Черт его знает. Может быть, потому что я сама из маленького городишка». «А я думала, ты из Лидса». «Ну да, из городишка в окрестностях Лидса. Будь я просто черная, мне хватило бы выше крыши. Но я черная, тощая и 6 футов ростом. Адова жизнь была, ей-богу». «Правда?» У Анны в голове не укладывалось, что Лол могла испытывать какие-то другие чувства, кроме уверенности в себе и собственной красоте. «Меня без конца обливали дерьмом. Как это?» «Ну так, злобные сопляки, шушуканье за спиной, вопли на улицах, все такое». Анна кивнула. «Со мной тоже так было», — прошептала она. «Шушуканье, взгляды». «Да, я это поняла, как только тебя увидела. В общем-то, когда мы познакомились, я узнала в тебе себя. То есть... Я не всегда была такая офигительно крутая, знаешь ли. К примеру, цветные линзы — это не просто выпендреж. Я без них как слепая курица. И дома на меня цепляли очки весом в пресс-папье. А волосы? Черт бы побрал эту сваленную овчину. Торчали во все стороны, а я безуспешно пыталась зачесать их назад и стянуть в хвост. Я уж не говорю про макияж, ты бы видела этот кошмар. Я шла в Woolworths и затоваривалась косметикой для белых, всякие синие тени и тому подобное. Пыталась сделать из себя леди Ди, румяна, само собой, розовые, ярко-розовые румяна, блин. Короче, я ни хрена не соображала. Зато в Лондоне сразу почувствовала себя на своем месте. Я могла быть любой, какой захочу, понимаешь? Вот за что я обожаю этот город. Здесь я могу просто быть собой. Могу быть страшной, как атомная война, и всегда найдется кто-то еще страшнее. Могу разоряться во все горло, все равно кто-то будет орать еще громче. Могу задевать макушкой потолок, но кто-нибудь будет еще выше. Понятное дело, будет кто-то и богаче, красивее, счастливее и лучше меня. Но всем плевать. В Лондоне одна твердая валюта, Анна. Это слава. Это единственное, что может заставить одного лондонца посмотреть на другого с интересом. Правда, даже в этом случае они притворяются, будто им наплевать. Притворяются, будто не замечают знаменитостей. Но здесь она посмотрела в окно, здесь любой, кто хоть чем-то выделяется из толпы, уже знаменитость. На них таращатся, их достают, их обсуждают. Я этого терпеть не могу, ненавижу. «Есть шансы, что вы когда-нибудь выйдете из машины?» В окне возникла голова Флинта. Лол сделала глубокий вдох, повернулась к Анне и улыбнулась. «Вообрази, что ты Мадонна. Я всегда так делаю. Вообрази, что ты Мадонна, и тебе будет начхать, что на тебя пялится». Когда они вошли, разговоры в пабе действительно стихли. Правда, в зале было всего-то 4 человека, и они не выглядели сильно увлеченными беседой. Девушка за стойкой бара, лет 18, с любопытством наблюдала за их приближением. По выражению ее лица было ясно, что барменша не рассматривает пришельцев как угрозу, скорее как обещание чего-то нового и необычного. А уж когда Флинт адресовал ей одну из своих сексуальных улыбок, она и вовсе расцвела. «Привет!» — лучезарно улыбнулась девушка. Под обтягивающей майкой с вышитой золотом надписью «Ангел» двумя желатиновыми шарами подрагивали груди. «Что будете пить?» ты глянь», — зашипела Лол, двинув Анну под ребра. Флинт переходит в режим соблазнения. «Тазик мне, тазик». «Мне кружку экспортного, а моим подругам...» Флинт обернулся к Лол и Анне, вопросительно вскинув брови в подражание Роджеру Муру. «То же самое», — ответила Анна. «Водку с клюквенным соком, пожалуйста», — протянула Лол, внезапно обретя диковинный выговор а-ля Джоанна Ламли. «Ой, простите, клюквенного у нас нет». Лицо девушки вытянулось от расстройства, но потом она слегка оживилась. «Зато есть черная смородина». «Что? Черно-смородиновый сок?» «Да, или... точно не знаю. Сейчас спрошу». Она метнулась на кухню. Флинн строго посмотрел на Лол. «Ну ты, перчинка-страшилка, оставь девчушку в покое». «Простите, мистер Флинт, сэр», — проблеяла Лол и, давясь от смеха, повторила тычок Ани под ребра. «Ангел, это твое имя?» — Флинт указал на майку девушки. Лол посмотрела на Анну, выразительно задрав брови. Девчонка хихикнула, наливая пиво. «Не, меня зовут Луиза, но друзья называют меня Лу. Очень приятно, Лу, так ты местная?» «К сожалению, да», — она вздохнула. «Всю жизнь здесь живу». «Скучновато, небось? Еще как». Водрузив полную кружку на стойку, она принялась наливать вторую. «Иногда чувствуешь себя, как в том фильме, «Ночь живых мертвецов». «И чем ты занимаешься? Тут вообще что-нибудь происходит?» «Да не особо, разве что на побережье, но и там тоже глухомань». «Значит, если бы в округе что-нибудь произошло, ты бы заметила?» «О, да, обязательно». Флинт снова широко улыбнулся девчонке, и ее щеки запылали. «Похоже, ты именно та девушка, которую я искал». «Да ну!» От смущения она зарделась еще больше. «Точно. Нам нужна кое-какая информация. Насчет дома на Брод-Лейн». «Ты глянь на этого инспектора Морса», — лопаясь от смеха, вновь зашептала Лол Ани на ухо. «А что за дом?» Лу добавила апельсинового сока в бокал с водкой. «Розовый, с мотоциклом во дворе». «А, помню, видела. С вас 5,85». Флинт протянул десятку. Анна заметила, что, передавая деньги, он нарочно коснулся ее руки кончиками пальцев, отчего Лу вздрогнула, будто ее ударило током. «А ты что-нибудь про этот дом знаешь?» «Что, например?» Девушка захлопнула кассовый ящик. «Например, кто там жил?» Опустив локти на барную стойку, Лу пристроила подбородок на сцепленных ладонях и уставилась на Флинта. Пышные груди в вырезе майки возбужденно колыхались. «А вы что, копы?» — игриво улыбнулась она. «Нет». Флинт осклабился, сделал большой глоток и вытер губы тыльной стороной ладони, ни на секунду не выходя из образа мачо и не сводя глаз Луизы. «Послушай, Лу». Он наклонился так, что их носы почти соприкоснулись. Она отметила, что Лу затаила дыхание. «Ты умеешь хранить секреты?» Расширив глаза, юная барменша кивнула. «Тогда слушай, у нас была подруга, она умерла в прошлом месяце». «Ой, боженька, жалость-то какая! Сочувствую!» Лу прижала ладонь к груди. «Спасибо. Дело в том, что после ее смерти мы выяснили о ней очень странные вещи». «Да?» Казалось, если Лу еще хоть чуть-чуть расширит глаза, они окончательно вылезут из орбит. «Например, ей принадлежал этот розовый коттедж». «Ах, вот как! Это та черноволосая женщина на мотоцикле?» «Точно, она самая. Ты ее знала?» «Не, она редко здесь бывала. Кажется, только в выходные. Миссис Уиллс, так ее звали, да?» «Фамилия матери», — прошептала Анна на ухо Лол. «А с кем она там жила?» «То есть, ну там, в коттедже, с кем она жила, ты знаешь?» «Не знаю, я никого не видела. Правда, иногда скорая приезжала». «Скорая? Ага. В каких стариков перевозят? Не такая, которая приезжает, если кому плохо станет?» «В них еще возят инвалидов, да?» «Да, точно. А ты видела, чтобы кто-нибудь садился в эту машину или выходил из нее?» «Нет, видела, как машина приезжает и как санитары помогают кому-то выбраться. Но дверь-то сзади, и мне толком никого не видать было. Я думала, это ее старенькая бабуля или еще кто». Флинт кивнул и принял очень серьезный вид. «А ты сама когда-нибудь говорила с миссис Уиллс? Она сюда заходила?» «Ни разу, но иногда я видела, как она проезжает на мотоцикле. И еще в матче пару раз. Но мы никогда не разговаривали, ничего такого. Она была очень красивая». «А можно я спрошу, от чего она умерла?» «Точно не знаем. Именно это мы и пытаемся выяснить». «Но она же не в этом доме умерла, да?» «Нет, она умерла в Лондоне, в своей квартире». «Боже мой, я так сочувствую, такая красивая. Наверное, вам тяжело». «Очень». Флинт повернулся к Анне и Лол, и Луиза печально воззрилась на всех троих. «Слушайте», — неожиданно заговорила она, — «заканчиваю через полчаса. Если хотите, познакомлю вас кое с кем. С людьми, которые, может быть, чего-нибудь знают. У нас тут полно всяких старых сплетниц». Лу фыркнула. «Неужели?» — воскликнул Флинт. «Познакомишь, правда? Это было бы здорово. Верно, девушки?» Лол и Анна с энтузиазмом закивали. «Отлично. Мы посидим вон там, в углу. Закончишь смену, подходи». «Да», — просияла она. Сделав два шага от стойки, Флинт вдруг обернулся, пристально посмотрел прямо на сиськи Лу и многозначительно подмигнул. «А имя тебе стоит поменять». Зардевшись, Лу уткнулась лицом в ладони и разразилась истерическим хихиканьем. Лол театральным жестом сунула два пальца в рот, издала неприличный звук и направилась в угол бара. Они сели за столик. «Господи Иисусе, Ленард, ты такая сволочь, ты бы знал». «Делаю то, что в данный момент необходимо, только и всего». «Чушь, ты мог просто сказать привет. Знаешь женщину, которая жила в розовом домике на Брод-Лейн?» «Что, обязательно было доставать свои причиндалы и размахивать ими перед носом этой бедняжки? Тебе 36, между прочим, ты в курсе? Ты ей в отцы годишься. Сам уже полдесятка таких мог бы наделать, кобелина ты этакий». Анна с изумлением наблюдала за ними. «Вы когда-нибудь прекращаете ругаться?» Флинт и Лол взглянули друг на друга и расхохотались. «Нет», — ответили они хором. «И не прекратим, пока получаем от этого такой кайф», — добавила Лол, и оба снова разразились хохотом. Анна смотрела на них, обаятельного великана Флинта со шрамом на щеке и безбашенную Лол с фальшивыми платиновыми косичками и оглушительным хриплым голосом, и думала: «Это друзья Би. Я в Кенте, сижу в пабе с друзьями Би. А Би умерла. Как странно. Представить только, если бы все эти годы я общалась с ней, если бы не позволила матери с ее дурацкими нервами подавить меня, если бы не поверила вранью, если бы не была безвольной лентяйкой, может быть, сейчас я сидела бы в пабе не только с друзьями Би, но и с ней самой. Я могла бы знать Флинта уже полжизни. Я бы познакомилась с Лол, когда ей было столько лет, сколько мне сейчас. И, может быть, я стала бы тем человеком, с которым Би хотелось бы поговорить, которому она доверилась. Она могла возить меня в Кент на заднем сиденье мотоцикла. И то, что она делала здесь одна, мы бы делали вместе. Может быть, я бы оказалась в ее квартире в ту ночь на 28 июля и спасла бы ее. Может быть, я ее спасла бы».